За время революции и гражданской войны многое изменилось. Большая часть крупных помещиков и капиталистов сбежали за границу. А вот деревни пополнились рабочей силой, где люди занялись сельским хозяйством и кустарными промыслами. Внешних перемен в быту даже на 7-м году революции было еще мало. Паустовский, живший в то время под Ефремовым в Богове, в скором времени опишет это так. «Все те же лосоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, а по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленных мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в анучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча. И все же деревню Круглое ожидали перемены. Этот год стал переломным в жизни школ в округе. Было создано общество «Долой безграмотность», и снова начали открываться школы. Аннушка с братьями успешно начали посещать образовательную школу, которая открылась уже с помощью местной власти. В Тульской губернии было проведено районирование, в результате которого Ефремовский уезд был ликвидирован и создан район Ефремовский и еще 5 районов. Дома, которые стояли без надобности, скоро заселили приезжие из города рабочие. В дом напротив Шаховых, где вымерли все жители еще в первую волну тифа, заселилась небольшая семья. Ничего особенного в ней не было, как все сбежали из города, как всем понадобилась земля и свое хозяйство. У семейной пары было всего 2 детей. Парень лет 18 по имени Петр и дочь Настасья, 17 лет, которая была статной во всех отношениях. Девушка быстро перезнакомилась с деревенской молодежью и начала ходить на посиделки. Встречи возобновлялись, деревня оживала. Случаев заболевания больше не наблюдалось, хозяйство велось по-прежнему, работа в колхозе забурлила. Как-то вечером по осени Анастасия на посиделках была особенно задумчивой, и вязание у нее не складывалось. «Аксинья, а вот скажи мне, почему Дмитрий, мой сосед, на посиделки не приходит?» — спросила она у девушки, сидящей рядом. «Акстись, Анастасия, даже не думай, женатый он, на Пелагее, подруге моей. Она от тифа еще никак оправиться не может. Ты с ней познакомишься, как время настанет». «А с ней мне знакомиться охоты нет никакой», — задумчиво протянула Настя. Она тяжело вздохнула и начала вязать. Девушки затянули заунывные песни. Настя пустила слезу. «Эй, девка, ты в Дмитрия влюбилась, что ли?» — тихо спросила Аксинья. «Нет, я не везучая просто. Душа разрывается, как плохо мне». «Ты это брось. Дитя у него есть. Да и Пелагей он любит». «Любит, говоришь? А на меня чего глаза останавливает?» «Да мало ли. Красивая ты вон и глянул. Жена у него тоже красивая, только он выздоровеет, да и будет краше прежнего». «Краше не краше, а Дмитрий мой будет». «Дура ты, и не вздумай. В деревне заклюют. Шаховы тут в почете». «А что вот делать, если глянулся он мне? Других, что ли, нету?» «Аксинья, он мне вчера сказал, чтобы я в амбар приходила, как стемнеет». «И ты пойдешь? «А что мне? Пойду». «Дура ты и есть, наплачешься потом. Это я тебе точно говорю. Он со злости бесится. Люди поговаривают, что поле его не привечает, а он любит ее, это все знают». «Ладно, вязать давай, не хочу я ничего такого слушать», — сказала Настасья и затянула грустную песню.